Глава вторая. Звяканье колокольчиков привлекло внимание Клая к небольшому фургону, передвижному магазинчику, торгующему мороженым. Он припарковался напротив отеля «Времена года», еще более роскошного, чем Копли-сквер, рядом с Бостон-Коммон, старейшим городским парком, который занимал два или три квартала по этой стороне Бойлстон-стрит. Борт украшало написанное всеми цветами радуги над двумя пляшущими рожками с мороженым название компании «Мистер Софти». Трое мальчишек сгрудились у окошка в ожидании сладкого, ранцы с учебниками лежали возле ног, за школьниками стояли женщина в брючном костюме с пуделем на платке и две девочки-подростка в джинсах с низкой талией, с айподами и наушниками, которые в тот момент висели на шее, потому что девочки шептались между собой явно о чем-то серьезном, без хихиканья. iPod-плеер с процессором разработки компании Apple. Клайв встал за ними, превратив маленькую группу в короткую очередь. Он купил подарок жене, с которой еще не развелся, но уже жил врозь. По пути домой намеревался заглянуть в комикс «Суприм» и приобрести сыну новый номер Человека-паука, а значит, мог побаловать и себя. Его распирало от желания поделиться новостями с Шарон, но он никак не мог связаться с ней до ее возвращения домой в 3:45 или чуть позже. Он полагал, что ему придется болтаться в гостинице, как минимум до телефонного разговора с Шарон, в основном кружа по номеру, да поглядывая на защелкнутый портфель. Так что мороженое от мистера Софти обещало более приятное времяпрепровождение. Продавец обслужил трех мальчишек, два шоколадных батончика Дилли и чудовищно большой рожок с шоколадно-ванильным мороженым для богатенького спонсора, который стоял по центру и, очевидно, платил за всех. Пока тот копался в мятых долларовых бумажках, который достал из кармана модных мешковатых джинсов, рука женщины во властном костюме, униформе молодых карьеристов и карьеристок, прогуливающей пуделя, нырнула в сумочку на плече, чтобы вновь появиться уже с сотовым телефоном. Женщины во властных костюмах больше не выходят из дома без сотового телефона, соседствующего с кредитной карточкой American Express. Мгновением позже женщина уже откинула крышку мобильника, за их спинами в парке гавкнула собака и закричал человек. В крике Клай радости не уловил, но, обернувшись, увидел нескольких людей, прогуливающихся по дорожкам, собаку, которая бежала, зажав пасти фрисби. Разве их не положено брать на поводок, — подумал он. Акры, залитых солнцем зеленых лужаек и манящую тень под деревьями. Парк представлялся идеальным местом, где человек, только что продавший свой первый графический роман, роман в картинках, и его продолжение, и то, и другое за огромную сумму, мог посидеть и съесть рожок с шоколадным мороженым. Когда Клай повернул голову, трое мальчишек в мешковатых джинсах уже ушли, а женщина во властном костюме заказывала сандай, мягкий пломбир с сиропом. У одной из девочек, что стояли за ней, мобильник цвета перечной мяты висел на бедре. Женщина поднесла свой к уху. Клай подумал, как думал всегда, на том или ином уровне сознания, если сталкивался с подобным поведением, что нынче это действо стало нормой, тогда как раньше считалось чуть не нестерпимым оскорблением. Да даже если ты при этом проводил маленькую сделку с совершенно незнакомым тебе человеком. «Вставь этот эпизод в темного скитальца, милый», — сказал ему Шарон. Та ее ипостась, которую он держал в голове, говорила часто и требовала, чтобы ей не мешали высказываться. То же самое отличало и реальную Шарон, и не имело значения, жили они вместе или по отдельности. Но по сотовому телефону она ему ничего не сказала. Она просто сказать не могла, потому что его у Клая не было. Мобильник цвета перечной мяты заиграл первые аккорды мелодии «Crazy Frog», которая так нравилась Джонни. Она называлась «Аксель-Ф». Клай не мог вспомнить, возможно, потому что отсекал такую информацию. Девочка, которой принадлежал телефон, сдернула его с бедра. «Бет!» — послушала, улыбнулась, посмотрела на подругу. «Это Бет!» Вторая девочка наклонилась вперед, теперь слушали обе, с одинаковыми прическами под фею. Для Клая они выглядели как персонажи мультфильмов, которые показывают утром в субботу, скажем, из «Энергичных девчонок», которые синхронно покачивались в такт дуновением после полуденного ветерка. «Мэнди!» — практически одновременно сказала в трубку женщина во властном костюме. Пудель самодовольно сидел на конце поводка красного, посыпанного блестками, глядя на проносящиеся по Бойлстон-стрит автомобили. На другой стороне улицы у отеля «Времена года» швейцар в коричневой униформе, они всегда одевались в коричневое или синее, махал рукой, вероятно, останавливал такси. Утка, переделанная под туристический автобус «Амфибия» времен Второй мировой войны, набитая туристами, проехала мимо. Высоченная, такая неуклюжая, на суше, водитель рассказывал в микрофон о чем-то историческом. Две девочки, которые слушали мобильник цвета перечной мяты, переглянулись, дружно заулыбались чему-то из услышанного, но не захихикали. — Мэдди, ты меня слышишь? — Ты? — женщина во властном костюме подняла руку, в которой держала поводок, и всунула палец длинным ногтем в свободное ухо. Клай поморщился, опасаясь за барабанную перепонку женщины, представил себе, как рисует ее собака на поводке, властный костюм, модная короткая стрижка и маленькая струйка крови, вытекающая из-под пальца в ухе. Утка, проезжающая мимо, и швейцар на заднем плане. Такие детали всегда прибавляли картинки достоверности. Конечно же, их видел каждый. «Мэдди, ты куда-то пропадаешь. Я только хотела тебе сказать, что постриглась в этой новой, да, постриглась. Пост!» Продавец в мистере Софти наклонился вперед и протянул женщине стакан с сандеем. Из стакана поднимался белый монблан, залитый по бокам шоколадным и клубничным сиропом. Бородатое лицо продавца оставалось бесстрастным, оно говорило о том, что он же все это видел. Клай не сомневался, что видел, и, скорее всего, не раз. В парке кто-то закричал. Клай опять обернулся, говоря себе, что это должен быть крик радости. В 3 часа пополудни, в солнечный день, в лучшем бостонском парке могли кричать только от радости. Ведь так? Женщина сказала Мэдди что-то неразборчивое, отработанным движением кисти закрыла мобильник, бросила в сумочку и застыла просто. Стояла, словно забыла, что она здесь делает, а может, где находится. — С вас $4.50. Продавец терпеливо держал в вытянутой руке стакан с сандеем. Клай еще успел подумать, да чего же все дорого в этом гребаном городе. Возможно, и женщине во властном костюме пришла в голову та же мысль. Такое предположение, во всяком случае, возникло у Клая прежде всего, потому что еще мгновение она стояла, не шевелясь, просто смотрела на стакан с возвышавшейся над ним горой мороженого с залитыми сиропом склонами, как будто никогда не видела ничего подобного. Новый крик донесся из Коммон, на этот раз уже не человеческий, нечто среднее между изумленным взвизгом и скулежом боли. Обернувшись на этот раз, Клай увидел ту самую собаку, которая несла в пасти фрисби. Собака была большая, с коричневой шерстью, возможно, лабрадор. В породах Клай не разбирался. Если ему требовалось нарисовать собаку, он брал иллюстрированный справочник и находил картинку, которая требовалась. Мужчина в деловом костюме стоял рядом с собакой на коленях, крепко держал за шею и... Конечно же, я не вижу того, что, как мне кажется, вижу, — сказал себе Клай, — и грыз собачье ухо. Собака опять взвизгнула от боли и пыталась вырваться. Мужчина держал ее крепко, и, да, собачье ухо было у него во рту, а потом на глазах Клая мужчина ухо оторвал.

Кодридж Сэмюэл Тейлор, 1875-1912 годы, английский, шотландский поэт. Да-да, он. Не так ли? Девочка покачнулась, побежала по тротуару, прямиком на фонарный столб. Не попыталась увернуться, даже не выставила перед собой руки. Ударилась лицом, ее отбросила назад, она покачнулась, потом вновь врезалась в фонарный столб. «Прекрати!» — проревел Клай. Вскочил, побежал к ней, поскользнулся на крови женщины во властном костюме, чуть не упал, удержался на ногах, споткнулся о фею светлую, снова чуть не упал. Фея темная повернулась к нему лицом. Нос сломан, кровь струится по нижней части лица, шишка на лбу, увеличивающаяся, как грозовое облако в летний день. Один глаз сошел с орбиты, закатился под века. Она открыла рот. Плоды дорогостоящих трудов ортодонта пошли прахом и рассмеялась ему в лицо. Смех этот остался в его памяти навсегда. А потом, крича, побежала по тротуару. За спиной Клая заурчал мотор, и колокольчики начали вызванивать мелодию улицы Сезам. Он повернулся и увидел, что мистер Софти торопливо отъезжает от тротуара. В этот самый момент на верхнем этаже отеля, который высился на противоположной стороне улицы, вдребезги разлетелось окно. Человеческое тело вылетело в октябрьский день, упало на тротуар, где какие-то его части разлетелись в разные стороны, какие-то остались на месте. Из переднего дворика донеслись новые крики ужаса, боль. «Нет!» — Клай по тротуару побежал за магазинчиком на колесах. «Нет, вернитесь и помогите мне! Мне нужна помощь, сукин ты сын!» Продавец, ставший водителем, ничего не ответил. Может быть, не услышал Клая за звяканьем колокольчиков. Клай мог вспомнить слова этой мелодии из того времени, когда у него не было оснований думать, что его семейная жизнь может дать трещину. В те дни Джонни смотрел улицу Сезам каждый день, сидя в своем маленьком стульчике, сжимая в руках паильник. Что-то насчет солнечного дня, когда облаков нет в помине. Мужчина в деловом костюме выбежал из парка, во весь голос вопя что-то нечленораздельное. Полы пиджака развивались за спиной, как крылья. Клай узнал его по бородке из собачьей шерсти, пересек улицу, не обращая внимания на транспорт. Автомобили объезжали его, несколько раз он просто чудом не оказался под колесами. Но добрался до противоположного тротуара, продолжая вопить и размахивать руками, исчез в тенях под навесом над передним двориком отеля «Времена года». Клай его больше не видел, но, должно быть, мужчина вновь на кого-то набросился, потому что криков в переднем дворике прибавилось. Клай сдался, отказавшись от дальнейшего преследования мистера Софти, остановился одной ногой на тротуаре, второй в сливной канаве, наблюдая, как магазин на колесах, все еще звякая колокольчиками, выезжает на среднюю полосу движения Бойлстон-стрит и уже собирался повернуться к лежащей без сознания девочке и умирающей женщине, когда на улице появилась еще одна утка. Это не плыла, а мчалась на полной скорости в реве двигателя, ее так качало с борта на борт. Некоторые пассажиры, их безжалостно мотало из стороны в сторону, жалобно скулили, умоляя водителя остановиться, другие просто держали за металлические стойки по открытым бортам этого неуклюжего уродца, который продвигался по Бойлстон-стрит. Мужчина в футболке схватил водителя сзади, и Клай вновь услышал тот самый нечленораздельный, агрессивный крик, только теперь усиленный примитивной системой громкой связи утки, прозвучавшей, когда водитель движением плеч отбросил от себя мужчин. На этот раз не совсем арр, что-то более гортанное, вроде грррр, а мгновением позже водитель утки увидел мистера Софти, Клай мог в этом поклясться, и изменил курс, заходя на цель. «Господи, пожалуйста, нет!» — закричала женщина, которая сидела в передней части утки, выбиравшей последние ярды, отделявшей амфибию от магазинчика на колесах, торгующего мороженым и в шесть раз уступающего утке в размерах. Клай отлично помнил праздничный парад, который смотрел по телевизору в год победы «Ред Сокс» в чемпионате страны по бейсболу. Команда сидела в процессии медленно движущихся уток и махала руками в восторженной толпе, не обращающей ни малейшего внимания на холодный моросящий осенний дождь. — Господи, пожалуйста, нет! — вновь взвизгнула женщина. А рядом с Клаем раздался мужской голос. — Кроткий и тихий, Господи Иисусе! Утка ударила в фургон и отбросила, как детскую игрушку. Фургон приземлился на борт, его громкоговорители продолжали вызванивать мелодии улицы Сезам и заскользил обратно к Коммон, высекая фонтаны искр, результат трения металла об асфальт. Две женщины, которые наблюдали за происходящим с тротуара, бросились прочь, держась за руки, и с трудом успели увернуться. Фургон мистер Софти ударился о бордюрный камень, на какие-то мгновения поднялся в воздух, потом врезался в железный забор, отделяющий парк от тротуара, и замер. Музыка дважды икнула и смолкла. Тем временем псих, сидящий за рулем утки, потерял последние остатки контроля над вверенным ему транспортным средством, и утку понесло поперек Бойлстон-стрит под дикие крики перепуганных туристов, цепляющихся за стойки по открытым бортам. Амфибия выехала на противоположный тротуар в 50 ярдах от того места, где мистер Софти последний раз звякнул колокольчиками и врезалась в низкую кирпичную стену под панорамой витрины магазина фешенебельной мебели «Огни города». С громким немузыкальным треском витрина разлетелась вдребезги. Широкий зад утки с надписью «Хозяйка бухты» розовыми буквами поднялась на 5 футов. Инерция стояла за то, чтобы перевернуть амфибию. Масса этого не допустила. Задние колеса вновь коснулись тротуара, утка застыла, зарывшись носом в дорогущие диваны и стулья для гостиной, но уже после того, как порядка 12 человек продолжили поступательные движения, исчезнув как с борта утки, так и из виду, в недрах огней города завыла охранная сигнализация. — Господи Иисусе! — повторил кроткий голос у правого локтя Клая. Он повернулся и увидел невысокого мужчину с редеющими темными волосами, крошечными черными усиками и в очках золотой оправой. — Что происходит? — Не знаю, — ответил Клай. Разговор давался ему с трудом, с большим трудом. Он обнаружил, что слова приходится выталкивать из себя. Предположил, что причина — шок. По другой стороне улицы бежали люди. Одни из отеля «Времена года», другие из разбитой утки. У него на глазах мужчина, покинувший борт утки на своих двоих, лоб в лоб столкнулся с мужчиной, выбежавшим из отеля, от удара оба рухнули на тротуар. Клаю не оставалось ничего другого, как задаться вопросом, а может, он сошел с ума и видит галлюцинации, запертые в палате какого-нибудь дурдома, скажем, Джунипер Хилл. В Огасте, между уколами туразина. Парень из этого магазинчика мороженого сказал, может быть, террористы? Я не вижу людей с оружием, — указал невысокий мужчина с усами, — или парней с бомбами в рюкзаках. Не мог углядеть их и Клай. Однако он видел свой пакет для покупок с надписью «Маленькие сокровища» и портфель с рисунками, стоящий на тротуаре. И кровь, которая, вытекая из прогрызенной шеи женщины во властном костюме, боже, — подумал он, — как много крови, почти добралась до портфеля. В нем осталось всего лишь 12 рисунков к темному скитальцу, но, конечно, рисунки эти тут же заняли все его мысли. Быстрым шагом он отправился к портфелю, Невысокий мужчина не отставал. Когда включилась вторая охранная, может быть, и какая другая сигнализация, добавив хрипловатой резкости к трескотне первой, коротышка подпрыгнул. — Это в отеле, — уточнил Клай. — Я знаю, просто... Боже! Он увидел женщину во властном костюме, прилежащую в озере волшебного вещества, которое вращало все ее шестеренки, когда 4 минуты назад или 2, она мертва. Клай вздохнул. Во всяком случае, я практически уверен, что она мертва. Это девочка, — он указал на фею светлую, — это она сделала зубами. Вы шутите? Хотелось бы. Дальше по Бойлстон-стрит что-то громыхнуло. Мужчины вздрогнули. Клай понял, что до него доносится запах дыма. Он поднял с асфальта пакет «Маленькие сокровища» и портфель переставил подальше от лужи крови, все увеличивающийся в размерах. — Это мое! — еще произнося слова, удивил, что счел необходимым объяснить свои действия. — Коротышка в твидовом костюме, одет он с иголочки, — подумал Клай, все еще с ужасом смотрел на лежащее на тротуаре тело женщины, которая остановилась, чтобы купить мороженое. И потеряла сначала собаку, а потом и жизнь. Трое молодых парней пробежали мимо них по тротуару, смеялись, издавали восторженные крики. Двое в бейсболках Red Sox, повернутых козырьком назад. Один нес картонную коробку с напечатанной синим надписью «Panasonic» на боковой поверхности. Вот и наступил правой кроссовкой в разливающуюся по асфальту кровь женщины во властном костюме и какое-то время оставляла за собой сходящий на нет одноногий след. Вся троица продолжила путь к восточному краю Коммон и лежащему за парком Чайна-тауну.